Глава 18. Покрасневшее солнце висит низко, в воздухе темная дымка. Сегодня похолодало, поднялся ветер. Лимэй надела поверх туники рубашку богю, а сверху еще и телогрейку из верблюжьей шерсти. Она понятия не имеет, где их достал для нее мешак в этой пустоте. Сама она не видела никаких признаков человеческого жилья, даже не чувствовала запаха дыма, принесенного ветром. В роскошном дворце у горячих источников Мавая, к юго-западу от степных пастбищ стены, за широкой, опасной рекой, ее старшие братья читают стихи перед придворными катая в зале из сандалового дерева и золота. Их слушатели пьют вино, приправленное перцем, и нежный ветерок делает мягким весенний воздух. Ли Мэй все время оглядывается через плечо. Она продолжает нервно оглядываться с тех самых пор, как взошло солнце и стало достаточно светло. Они выехали под звездами, тонкий месяц закатился, волки стали невидимыми. Ночные звуки. Какой-то мелкий зверек умер в темноте, она слышала короткий писк. А вот мешак не оглядывается. Он позволил лишь два раза ненадолго остановиться за весь длинный день. Во время первого отдыха он сказал ей, что их не догонят ни сегодня, ни завтра. «Им пришлось подождать, узнать, куда мы двигаемся. Теперь они знают, но бушует пыльная буря. Это задержит их на пару дней». «А нас?» — он покачал головой. «Буря? Она от нас далеко. Только ветер. Только ветер. И бесконечная трава. И небо, которое гораздо выше, чем она когда-либо видела. Трудно поверить, что твоя жизнь что-то значит под этим небом. Неужели здесь небеса дальше от людей? Приходится ли молитвам и душам проделать более долгий путь?» Мишак подает сигнал на второй привал, ближе к заходу солнца. Она предвидела это. Закат — это второе время дня, когда он охотится. Лима испешивается. Он коротко кивает, как обычно скованно, и скачет прочь, на этот раз на восток, вдоль того пути, которым они ехали сюда. Лима и не представляет себе, как он определяет направление. Если она вчера его правильно поняла, то его народ редко ездит по этим землям. Здешние племена Шуоки — их враги, и они тоже бунтуют против власти Катая. Она мало знает о Шуоке. Помнит только рассказ о том, как генерал Ань Ли подавил их восстание. Героический поход, что-то в этом роде. Они никого не видели. У нее ощущение, что было бы нехорошо, если бы их увидели, если бы их нашли здесь. Тем не менее, степи широки, так обширны, что даже не верится. «Возможно, это нас спасает», — думала она. На этот раз в том месте, где он остановился на вечерний привал, нет воды. А ведь Ли Мэй так надеялась на пруд. Ей очень хочется опять стать чистой. Это входит в ее понимание самой себя. Это грязное создание с сальными волосами на лошади богю и в одежде богю. Рубашка ей велика и пахнет животным жиром. Не тот человек, который считает себя Шэнь Ли Мэй. Она все яснее осознает, что не должна так думать. С каждым прошедшим днем, с каждым Ли, который они проехали. Того человека, которым она была прежде, изменили, уничтожили, приняв решение назвать ее принцессой и отправить на север. Ли Мэй думает, что если бы она действительно была решительной, она бы заявила, что та девушка, которая выросла у ручья недалеко от реки Вай, как и та, которая служила императрице при дворе и в ссылке, умерла. Она бы оставила ее в прошлом, вместе с воспоминаниями, как призрак. Это трудно сделать, труднее, чем она ожидала. Возможно, это не должно ее удивлять. Кто может так легко отказаться от привычек и образов своей жизни, от способа мышления, от понимания мира? Но дело не только в этом, решает Ли Мэй, вытягивая ноющую спину. Она живет и скачет, в хрупком, но очевидном состоянии надежды, и это все меняет. Мишак, сын Хурока, необъясуемо странный, иногда почти не человек, но он ей помогает, из-за Тая. А его мертвые глаза не отменяют и не уничтожают его стойкости и опыта. Он убил лебедя одной стрелой, и у него есть волки. Он возвращается к ней перед тем, как совсем стемнел. Лимой сидит в высокой траве, глядя на запад. Ветер стих. Изогнутый месяц закатился. Она видит звезду ткачихи. Есть песня о том, как луна проплывает мимо нее, потом плывет под миром в ночи и снова выплывает наверх и приносит послание от ее возлюбленного с дальней стороны неба. Мишак привез воду во флягах и седельную сумку, полную красных и желтых ягод. Больше ничего. Она берет воду, использует часть на то, чтобы вымыть лицо и руки. Ей хочется спросить о кроликах, о каком-нибудь другом мясе, но она молчит. Он садится на корточки рядом с ней, кладет между ними кожаный мешок, берет пригоршню ягод и говорит, словно она задала вопрос вслух. «Ты могла бы съесть сурка сырым?» Лимой смотрит на него. «Нет, пока нет. А что?» «Нельзя, огонь. Шуоки. Еще лебеди. Возможно, ночью». Они их ищут. Мишак сказал, что она задает слишком много вопросов. Она не готова позволить этой части ее умереть или потеряться. Она берет ягоды. Желтые ягоды горькие. Она говорит. «Можно мне спросить, куда мы едем?» У него чуть дрогнули губы. «Ты же... уже спросила?» Ей хочется рассмеяться, но это слишком трудно. Она проводит рукой по своим растрепанным, стянутым сзади волосам. Ее отец так делал, когда пытался думать, как и оба ее брата. Она не может вспомнить, и это грустно, делает ли так же младший брат. «Я боюсь», — говорит Лимей, — «мне это не нравится». «Иногда бояться следует. Имеет значение то, что мы делаем». Она не ожидала, что всадник Богю тоже так думает. Говорит, «Мне лучше, когда я знаю, что ждет впереди». «Кто может это знать?» Лимей морщится. Ей приходит в голову, что они ведут настоящую беседу. «Я имею в виду лишь наши намерения. Куда мы едем?» Его уже стало трудно рассмотреть. Быстро темнеет. Она слышит старшего волка в траве, недалеко от них. Смотрит на небо. Высматривает лебедя. Мишак говорит. «Недалеко отсюда есть Катайский гарнизон. Сейчас спим, ночью поедем. Увидим его утром». Она забыла о гарнизоне. Солдаты, стоящие на границах, здесь, на севере, на юго-западе или на западе вдоль шелкового пути за нефритовыми воротами, катайцы редко думают о них. К тому же многие из них — наемные варвары, как ей известно, приехавшие из родных земель, чтобы служить императору на дальних рубежах. Но не об этом она сейчас думает. Рука снова поднимается к волосам. Она говорит, «Но я не могу ехать к ним. Когда они узнают, кто я, они отвезут меня назад, к твоему брату. Ты должен понимать». Она слышит, как повышается ее голос, пытается справиться с собой. «Император будет обесчещен, если они этого не сделают. Меня послали в качестве невесты. Комендант гарнизона придет в ужас, если я появлюсь. Он задержит меня и отправит гонца за указаниями. Ему прикажут отвезти меня обратно. Это не...» Она замолкает, потому что он поднял руку в темноте. Когда она замолкает, ночь вокруг них становится очень тихой. Слышен лишь шорох ветра в траве. Мишак качает головой. «Все катайские женщины так много говорят и не слушают». Лимей, прикусив губу, решительно молчит. Он тихо произносит. «Я сказал... что мы увидим гарнизон, а не поедем туда. Я знаю, что они отвезут тебя на запад. Я знаю, что они должны это сделать. Мы видим стены, поворачиваем на юг. Катайская крепость — наша защита от Шуоки. Они к ней не приближаются. «Вот как?» — говорит Ли Мэй. «Я тебя вести». Он замолкает, трясет головой. «Трудный язык. Я отвезу тебя к длинной стене. Если поедем быстро, это всего 3 дня». «Но стена...» — думает она. «Солдаты на стене сделают точно то же самое, какой бы сторожевой башне они ни подъехали». Она хранит молчание. Ждет. Он говорит. «Тамошние солдаты тоже отправить тебя обратно. Я знаю. Мы едем сквозь долгую стену в Катай». «Ну как?» Она не может сдержаться и видит, как он дергает одним плечом. «Нетрудно для 2 человек. Ты потом видеть. Нет, ты увидишь». Она героически молчит, затем слышит странный звук и понимает, что он смеется. Он говорит, «Так ты стараешься больше не спрашивать?» «Стараюсь», — ответила Ли Мэй. «Ты не должен смеяться надо мной». Он становится серьезным, потом говорит, «Я проведу тебя через стену, сестра Шандая. Недалеко от нее есть плоская гора. Гора Барабан, вы ее называете. Мы ехать... мы поедем туда». Она широко раскрывает глаза. «Гора Каменный Барабан», — шепчет Ли Мэй. «Он везет ее к каньлинским воинам». 2 женщины поклонились у высоких дверей в комнату Тая. Одна из них открыла дверь. Тай впустил Сыма Тяня первым. Женщины ждали в коридоре. Теперь они не опускали глаза. Было ясно, что они бы вошли, если бы он их пригласил. И также ясно, что ни он, ни поэт не получат отказа, что бы им ни вздумалось пожелать. Тянь улыбнулся женщине, которая была поменьше ростом и покрасивее. Тай откашлялся. «Благодарю вас обеих. Сейчас я должен поговорить с другом. Как можно вас вызвать, если вы понадобитесь?» Они казались озадаченными. А Сыма Тянь объяснил. «Они будут здесь, Шэнь Тай. Они в твоем распоряжении, пока ты не покинешь Мавай». «О», — произнес Тай. И ему удалось улыбнуться. Обе женщины улыбнулись в ответ. Он осторожно прикрыл дверь. 2 больших окна оказались распахнуты, шторы подняты. Было еще светло. Он не думал, что здесь они могут действительно уединиться, но не верил, что кто-нибудь захочет за ним шпионить. На маленьком лакированном столике подогревалось вино на жаровне. Он увидел, что чашки, стоящие рядом, из золота. Тай был поражен. Тянь подошел к столику, налил 2 чашки, подал 1 Таю. Поднял свою, салютуя, и опустошил ее, потом налил себе еще. «Что только что произошло?» — спросил Тай. Свою чашку с вином он поставил на столик. Тай боялся больше пить. Его еще не отпустило напряжение того собрания, которое они только что покинули. Он знал, что такое бывает и во время войны. Сегодня разыгралась битва. Его посадили в засаду, он участвовал в поединке. Не обязательно со своим настоящим врагом. Ха, враг. Опять это слово. Тянь поднял брови. «Что произошло? Ты создал очень красивые стихи. И твой брат тоже. Я запишу для себя 2». «Нет, я имею в виду...» «Я знаю, что ты имеешь в виду. Я могу судить о стихах, но не могу ответить на другой вопрос». Тянь подошел к окну, выглянул наружу. С того места, где стоял Тай, он видел роскошный сад. Впрочем, сад и должен быть роскошным. Это же Мавай. Немного дальше к северу находились гробницы 9-й династии. Я думаю, за другим экраном сидел император. Что? Тянь быстро обернулся. Почему? Откуда ты... Я не знаю наверняка. Я так думаю. Два разрисованных экрана и то, что госпожа Дзянь и принц делали вместе, чувствовалось, что это предназначено для зрителя, и что этот зритель не я. «Может, и ты?» «Я так не думаю. Никогда не слышал, чтобы принц Шиньцзу вел себя так, говорил так». Они оба подыскивали слова. «Так властно». «Да, я тоже», — почти неохотно согласился Сыма Цянь. Он бросал вызов Джоу, и он не мог делать это, не зная наверняка, что его отец об этом узнает. Поэтому мне кажется, что он делал это для императора. Да. Последнее слово Цяня повисло в воздухе со всеми очевидными последствиями и всеми теми последствиями, которых они не могли предвидеть. Слабый ветерок за окном доносил аромат цветов. «Ты нас видел? Оттуда, где сидел?» Тай кивнул. «Она это все устроила. Так что же там произошло? Мне нужна помощь». Поэт вздохнул, снова наполнил свою чашку. Показал Таю на его чашку, и тот нехотя выпил. Цянь пересек комнату и долил ему вина. Потом сказал. «Я провел жизнь в движении по городам и горам, рекам и дорогам. Ты это знаешь. Никогда не занимал никакого места при дворе. Никогда не сдавал экзамены. Шэнь Тай, я не тот человек, который может объяснить тебе, что происходит». «Но ты слушаешь, ты наблюдаешь. Что ты услышал в том зале?» Глаза Цяня ярко блестели. Вечерний свет лился в окна. Комната была большой, изящной, приветливой. Место, где можно расслабиться, найти покой. Вот для чего всегда существовал Мавай. Поэт сказал. «Я полагаю, первому министру сделали предупреждение. Не думаю, что это будет стоить ему его должности». «Даже если он замышлял убийство?» Сыма Цянь покачал головой. «Да, даже если бы ему удалось тебя убить. Скажут, какой смысл иметь столько власти, если не можешь использовать ее, чтобы избавиться от человека, который тебе не нравится?» Тай смотрел на него и молчал. Цянь продолжал. «Они бы с радостью позволили ему тебя убить до появления коней. Это не имело бы никаких последствий. Сделал ли он это из-за женщины или чтобы ты не стал угрозой его советнику, твоему брату? Никто бы и глазом не моргнул, если бы ты погиб у Куала-Нора или в дороге. Кони изменили ситуацию. Но сегодня, я думаю, речь шла о Рошане. Твое присутствие было предостережением для Джоу. Он рискует. Вот что они ему говорили». Поэт налил еще одну чашку и опять улыбнулся. «Мне очень понравилось. Холодные звезды на белые кости глядят». «Спасибо», — ответил Тай. Среди тысяч писателей Катая 9-й династии было два выдающихся поэта. Этот человек — один из них. Можно уйти к предкам счастливым, унося с собой похвалу написанным тобой строчкам от Сыма Тяня. «И все же я только что получил от тебя совет», — заметил Тай. «Отнесись к нему с осторожностью», — посоветовал поэт. «Я не претендую на мудрость». «Претендуют на что-то те, которые этого не имеют», — процитировал Тай. «Поэт должен знать эту строчку».